Через несколько дней к ним приехал Лесли Уинтер, Сквайр Уинтер, как все его называли, подтянутый, несмотря на свои 70 лет, безукоризненно одетый джентльмен. Джентльмен до мозга костей, как заметила миссис Болтон в разговоре с миссис Бетс. Просто воплощение настоящего джентльмена. Со своей несовременной, невнятной, запинающейся, с многочисленными «м-м-да» манерой говорить, он казался более старомодным, чем, например, парики с косичкой, которые носили в XVIII веке. Время в своем полете роняет порой такие вот яркие старые перья. Они с Клиффордом обсуждали проблемы угледобычи. Клиффорд утверждал, что из угля даже самого низкого качества можно получить высококонцентрированное топливо, сгорающее с выделением большого количества тепла, для чего при горении необходимо подавать определенное количество влажного подкисленного воздуха при достаточно высоком давлении. Ведь давно уже замечено, что при особенно сильном и влажном ветре от